Глава 57. Не успела Лори посадить Полу в лифт, как двери соседней кабины открылись, и из нее вышла Шарлотта в джинсах и черной толстовке с капюшоном с логотипом «Леди Форм» на груди. В рабочие дни Лори привыкла видеть подругу в элегантном брючном костюме. «Вот это сюрприз!» — воскликнула она. «Неужели ты собралась ограбить банк?» «Думаю, это было бы куда увлекательнее. Но нет, просто я еду в Бруклин». Она произнесла это так, будто собралась в другую страну. «Надо подготовить склад к показу моделей. Дизайнеры по декорациям начали работу еще вчера, но дело еще остается целый вагон. Нам с Анжелой нужно пройтись по окончательным планам». С головой, уйдя в подготовку передачи, Лори совершенно забыла о том, что у ее подруги хватает собственных забот. «Я могу вам чем-то помочь? Хотя, если честно, в показах моделей я полный ноль». «К сожалению, я пришла к тебе с другой просьбой. Я про кузину Анжелы. Мы могли бы поговорить?» Шарлотта искренне удивилась, когда Лори сказала ей, что у нее побывала мать Кейси. «Она только что ушла. Я объяснила ей, что Кейси подписала договор и теперь не может отозвать свое согласие». «Я сказала Анжеле, что вряд ли смогу ей чем-то помочь, но она, когда позвонила, так слезно просила меня, и вообще она моя подруга». «Я все поняла. Но если моя передача проходит успешно, всегда есть хотя бы одна семья, которую рушит обнаружившаяся правда». «Семья есть у всех. Знаю, это звучит бездушно», — добавила журналистка, «но я не могу переживать по этому поводу». «Представь, что ты узнала что-то ужасное про мою сестру. Ты бы выпустила передачу в эфир, зная, как доверяет тебе моя мать?» Раньше Лори никогда не задумывалась на эту тему, однако ответила без заминки. «Если честно, то да. Но Шарлотта, твоя сестра, была жертвой, в отличие от Кейси. Знаю, она кузина твоей подруги, но она убийца. Подумай только, что из-за нее пережила ее семья. Если мне кого-то и жаль, так это семью Рейли». Джеймс Рейли потерял сына. Эндрю лишился брата. Но если ее передача задумана для того, чтобы объективно взвесить все за и против, Лори была готова к тому, чтобы открыто рассказать и об их неприглядных поступках. «Генерал Рейли далек от совершенства», — продолжала она. «Я не одобряю его тактику. Он велел Джейсону Гарднеру написать книгу, которая убедила бы любого, что Кейси безумна. Он также в сговоре со своей помощницей Мэри Джейн, причем я не удивлюсь, если это она стоит за постами, подписанными «Рип, подчеркивание, Хантер». Сказав это, Лори умолкла. Генерал угрозами вынудил Марка Темплтона молчать о том, что Эндрю использовал благотворительный фонд в качестве личного банкомата. Его главной заботой всегда были сыновья. Он делал все для того, чтобы убийца Хантера понес наказание и всеми правдами и неправдами покрывал грешки младшего сына. «Если хочешь, я сама поговорю с Анжелой. Тебе незачем быть втянутой в эту историю». «Меня никто не втягивал. Она моя подруга, и я пообещала ей, что поговорю с тобой. Но и ты моя подруга, и я понимаю, что ты должна делать свое дело. Думаю, Анжела это тоже поймет. Пока что она в шоке из-за Кейси. Раньше она была уверена в ее невиновности, но теперь у нее возникли сомнения». Похоже, на лице Лори отразились ее опасения, потому что Шарлотта спросила, в чем дело. Лори, конечно, не собиралась повторять то, что сказала ей Пола. Но пусть Шарлотта знает, что Анжела отнюдь не в таком шоке, как притворяется. Думаю, у нее уже и раньше имелись подозрения относительно ее кузины. Она попросила тебя замолвить словечко. Думаю, ей просто стыдно, что она не назвала Кейси настоящей причины, почему настроена против ее участия в передаче. Шарлотта нахмурила брови. Она явно не разделяла мнение подруги. «Я бы не стала делать столь далеко идущих выводов», — сказала она. «Просто она верный друг и искренне переживает за Кейси». «Нисколько не сомневаюсь», — ответила Лори. «Но в моем понимании она опасалась, что все обернется таким образом. Ни ты, ни я не оказались бы в этой ситуации, скажи она нам в самом начале, что испытывает сомнение в невиновности Кейси». Шарлотта отвернулась. Лори поняла, что сказала лишнее. Однако ей не нравилось, что Анжела отправила к ней Шарлотту вести переговоры по поводу кузины, хотя явно заявила своей тетке, что, по ее мнению, Кейси невиновна. С другой стороны, Шарлотта знает Анжелу гораздо дольше, чем Лори. Имеет ли она право судить об их дружбе? «В любом случае, спасибо, что поняла мое решение», — сказала Лори. «А я скажу Анжеле, что, по крайней мере, я старалась», — спокойно ответила Шарлотта. «Кстати, раз уж речь зашла об Анжеле, мне надо спешить. Она уже на складе. И про склад. Думаю, он пригодился бы тебе, чтобы расширить кабинет. Твой нынешний слишком похож на логово серийного убийцы». Шарлотта встала и принялась рассматривать белые пластиковые доски, на которых Лори пыталась систематизировать свои мысли. «Зачем тебе все это?» «Оно не так страшно, как выглядит. Большая часть распечаток — это тщетная попытка выяснить, кто постил негативные комментарии в адрес Кейси. У меня была теория, что это мог быть настоящий убийца. Или же очередной псих, пишущий из подвала в доме своей матери», — заметила Шарлотта. «Знала бы ты, какие гадости пишут на страничке нашей фирмы в Инстаграме. Мол, все либо слишком толстые, либо слишком худые, либо слишком старые. Анониму легко быть жестоким». «А что это за «а также»?» — спросила Шарлотта, указав на большие красные печатные буквы, которые Лори обвела маркером. «Любимая фраза того интернет-тролля. В любом случае, это больше не важно. Удачи вам с вашим показом. Уверена, это будет потрясающее зрелище». «Ты не хочешь прийти посмотреть?» — спросила Шарлотта. «Посмотреть? С огромным удовольствием». «Отлично. Запишу тебя на субботу. И удачи вашей передаче. Я сильно переживаю за Анжелу, но с другой стороны знаю, что для тебя это будет большой победой». «Большой победой», — подумала Лори, оставшись одна. Эти слова напомнили ей кое-что, сказанное ей Алексом, когда они впервые поспорили про Марка Темплтона. «Ты победила», — сказал он. Лори подняла со стола мобильник. Вдруг Алекс звонил ей. Но нет, новых сообщений не было. Она устала ждать и потому напечатала СМС-ку. «У тебя есть время поговорить?» Ее палец на миг застыл над дисплеем, затем нажал кнопку «Отправить». Исполненная волнение, она ждала, глядя, как на дисплее появились точки, знак того, что он печатает. «Получил твою предыдущую СМС-ку. Нужно время подумать. Позвоню, как только страсти улягутся». «Улягутся», — подумала Лори. «Скорее мы все тут уляжемся в могилу». В дверь кабинета постучали. Вошел Джерри. «У тебя тут суета, как на центральном вокзале», — сказал он. «Ты подготовила список того, что нам нужно, прежде чем мы приступим к монтажу?» Список они начали составлять еще сегодня утром. Филиал их телеканала в Вашингтоне снимет внешний вид дома, где прошло детство Кейси, и ее школу. Джерри тем временем займется поиском фотографий и видеозаписи ее университетских лет. Как только она и Джерри расположились за столом в конференц-зале, Лори сказала, что, по ее мнению, им следует взять интервью у того, кто знал Кейси и Хантера, как пару. «Конечно, у нас есть воспоминания Эндрю, но он будет подчеркивать лишь все плохое. Марк Темплтон отпадает, а кузина Кейси и мать еще не скоро захотят разговаривать с нами. Неужели у Кейси не было подруг?» «Были, но только остались в прошедшем времени. Как только ее арестовали, их и след простыл. А их бойфренды? Вдруг они ходили на свидания вчетвером?» — размышляла вслух Лори. «По-моему, Шон Маррей — идеальная кандидатура». Джерри мгновенно узнал имя бывшего бойфренда Анжелы. Я думал, он отказался. Отказался, но как-то вяло. Я же не стала нажимать, потому что не считала его участие важным. Внезапно Лори узрела еще одну причину, почему от Шона может быть польза. Было бы интересно узнать, говорила ли ему Анжела, что, по мнению близких родственников, Кейси могла быть виновна. Думаю, он опасался, как его жена отнесется к тому, что его пути с Анжелой снова пересекутся. Но теперь ее на телеэкране не будет. «Давай поищем его адрес. Вдруг из этого что-то получится».